Отца и Сына, если так удобно. Сегодняшний воскресный день совпал с памятью замечательного русского святого Максима по прозванию Грек. Фамилий тогда не было, и чтобы а имена не повторяются. И вот сейчас так давали такие прозвища. Ну и естественное прозвище по национальному признаку. А Максим действительно был грек. Прибыл на Русь для того, чтобы помогать нашему народу православному приобщиться к книжной премудрости. Он был один из самых образованных людей в свое время. Вот это кончилось тем, что его посадили в тюрьму. Это очень такая закономерная вещь. Потому что всегда образованием и вообще любое другое преимущество одного человека перед другим вызывает зависть. Вот у одного одно пальто, а у другого два. И все. Это уже предмет зависти. Зависть, чувство такое, всем нам хорошо известное, но не все глубоко понимают, насколько это чувство такое страшно. Потому что это чувство то самое, которое полностью владеет сатаной. Поэтому, когда нами владеет чувство зависти, значит, нами владеет сатана. И вот иногда так человек позавидует мысленно и думает, вроде ничего особенного. Вот если с завистью не бороться, она приводит к тому, что вот таких прекрасных людей, как Максим Грек, сажают в тюрьму. Потому что зависть, она начинает человека заставлять подозревать его в чем-то, еще что-то, видеть в нем то, что нет в нем, и так далее, и так далее. Зависть, она старается все разрушить. Вот даже есть такая пословица, что спрашивают у американца, что ты хочешь? Он говорит, хочу быть миллионером. У француза, а что ты хочешь? Я хочу, чтобы меня все женщины любили. Вот англичанин спрашивает, он говорит, хочу быть чемпионом мира по боксу. А у русского спрашивают, что ты хочешь? Хочу, чтобы у соседа корова сдохла. А что же, почему же такое? Зачем же вроде как бы желать? А вот его корова лучше, чем моя. И это гложет. А вот если она сдохнет, вроде как-то уже и облегчение наступает. И вот это облегчение, это тоже дьявольского свойства. Каждого человека дьявол мучает. И мы тоже по опыту самому знаем это мучение. И вот если мы дьявола, как вот русская пословица говорит, немножко потешим, то он на некоторое время отступает. Ну вот, например, человек испытывает раздражительность. Вот взять на кого-то злобу сорвать, и как-то легче. Или, например, часто бывает, вот как он парня на улице отлупит, а он, значит, обозлится и начинает кого-то другого лупить. Ну как бы мстить. А он мстит же не тем, который его отлупили, а совершенно другим людям. Он просто вымещает злобу. Вот эта злоба как раз такого сатанинского характера. Поэтому иногда мы как-то удивляемся. Ну как же так вот Максим Грек жил в православной стране? Даже нам сейчас трудно себе представить, что такое православная страна. Это был совершенно другой народ. Отличался от нашего. Представить не то, что там кто-то ходит в храм, кто-то не ходит, а все ходили. Понимаете, все. Начиная от царя и кончая самым последним там человеком, внизу стоящим на социальной лестнице. какой-нибудь, может, бездомный человек. Вот. И все молились. И представьте себе, вся страна соблюдает пост. Вообще невозможно было как-то. Все было в таком единстве. Всякие споры были, там конфликты, в основном из-за жадности. Это понятно. Дележка имущества, такие всякие междоусобные драки. Все это естественно было. Это в одной семье братья дерутся. Это все дело обыкновенное. Вот и в то же время вот, Максим Грек сажается в тюрьму по ложному обвинению. И даже митрополит всея Руси, так сказать, заявил, говорит, ну вот, узы, говорит, твои целую, а ничем помочь, дескать, не могу, потому что царя боялся. Это естественное чувство царя бояться. Так, за спиной, а, алкаш, опухшая там рожа, а когда пригласят, ну то что встанет, подтянется, здрасте, головой кивает, то все там. И так далее, и так далее. Это очень как бы естественно для человека. Вот. Как же так бывает, что вот, вроде в православной стране. А очень просто. Точно так же, как Христа распяли. Были ли в Израиле атеисты? Нет. Все были люди верующие. Даже очень глубоко верующие. И вот пришел Христос. Они ему завидовали. Чему же завидовать? А то, что сложилась определенная ситуация. Вот царь, вот первосвященник, даже не один, а так случилось, что два. Прошлый уже срок свой отбыл, но пользовался влиянием. И вроде бы тоже как бы у власти был. Как такой некий Дэн Сяопин. Хотя вроде отдел отошел, а на самом деле присутствовал в политической жизни. А тогда без религии вообще ничего не решалось. Это вообще невозможно пытался себе представить. Вполне религиозное государство. Слово первосвященник это и духовенство было, и левиты были помощники, и фарисеи, и целая религиозная партия. Такие опричники, которые вот все наблюдали, чтобы все было согласно правилам, чтобы все было сделано правильно. И это до сих пор. Вдруг пришел Христос, и народ как-то от фарисеев стал отходить и стали за ним ходить. Потому что ни за одним фарисеем народ не ходил в тысячи. А проповедь Христа собирала больше 10 000 человек. Для маленького такого народишка, как древний Израиль, 10 000 человек – это огромная цифра. Это просто огромная. Даже в современном Израиле так 10 000 собрать в одно место – это будет целое событие. По крайней мере, весь Израиль об этом сразу узнает. И вот они ему завидовали. А чему там был завидован? А всему. Писание знал он лучше, проповедовал лучше, исцелял больных лучше, растолковывал всякие трудные ситуации лучше. То есть вот, что он не делает, а тут еще, то есть еще 5 000 народу бесплатно хлебом накормил, да еще слухи пошли, что там мертвых воскресил, да еще там кто-то рассказал, что по водам ходил. И вообще. Так если так это дело будет продолжаться, так все за ним и пойдут. Какой же выход? Надо бы его убить. Потому что иначе все за ним пойдут. Вот и все. Все очень просто. А народ что? Что ему по телевизору покажут, то он и проголосует. Как ему и сказали, что вот надо его распять. И все. 3 дня назад осанна кричали, а теперь распни. И пожалуйста. И 5 минут назад Ельцин, Ельцин, а сейчас давай будь ты проклята, чтоб тебя там на свете. А то же самое, те же самые люди. Так что это зависит от того, что начальство скажет. И так не то, что 2000 лет назад. Это и в этом году так будет. И если Земля просуществует через 2000 лет, так и будет. Какую по телевизору зубную пасту покажут, то и будут жить. Потому что, к сожалению, своего ума очень мало у кого есть. Человек очень податлив на такую вещь, о чем говорят. А это теперь же на лавочке мало кто сидит. Теперь общие, кто говорят, это 1,5-3 комментатора по телевизору. О чем они говорят, о том и все говорят. Они вот что-нибудь скажут, и это называется общественное мнение. Хотя об этом еще никто не говорил. Но если они скажут, назад и будут уже в троллейбусе тоже об этом говорить. Вот, собственно, и все. Поэтому кому какую команду дадут, тот про то и будет говорить. Вот и все. Вот оно, все общественное всенародное обсуждение. Таким образом оно устраивается. Поэтому зависть — это очень такая страшная вещь. Она Христа распять. Если вот кто нас спросит, человек интересующий, почему Христа распяли? Надо отвечать. Его распяли из-за зависти. Поэтому надо очень нам от этого блюстись осторожно. Ни в коем бояться просто зависти. Бояться принять в себя вот эту духовную отраву. Потому что это будет разрушать все вокруг. Не бывает, и, кстати, это особая такая милость Божия. Не бывает двух одинаковых людей. Даже однояйцевые близнецы, и то у них есть разница. Хотя мама старается, так сказать, в одни и те же платья одевать, одну и ту же пищу едят, все вместе, все, и коляска одна на двоих, так сказать, все вроде. Вот. Но и то есть различия. Неизбежно. И вот в любом малом преимуществе у одного, у другого рождается зависть. Потому что мать не может одновременно кормить. Одного первого покормила, потом второго. Все зависть. Ну, я имею в виду грудью, когда уж за столом там две тарелки, так сказать, дадут. И так далее, и так далее. Вот. И дети. Вот маленькие дети, они любят, чтобы все было поровну, чтобы все было справедливо. От чего это? Из-за зависти. Потому что ребенок маленький, он еще не умеет управлять своими чувствами. И поэтому ему просто как, знаешь, вот сейчас он поест, а потом тебе дадут. Вот это вынести человек не в состоянии. Почему? Потому что он грешный. Грешный. И вот мы пришли в церковь. Для чего? Чтобы спасти свою душу. И вот, во-первых, мы должны ее спасать из-за зависти. Вот. Почему революция там произошла? Вот там большевики, вот там масоны, патиссоны, там еще. Это все есть. Но революция происходит не из-за патиссонов. Она происходит из-за зависти. Потому что он на четверке лошадей ездит, этот на автомобиле ездит, на форде. А этот ходит пешком. У этого сапожки такие тоненькие-тоненькие, из них бы перчатки шить или бумажники делать. А он на ногах ходит. А другой босиком. Один умный, другой глупый. Один богатый, другой бедный. Один в шляпе, другой в кепке. Вот и все. Вот уже предмет для зависти. Эй, ты шляпа. Уже ему обидно, что этот в шляпе. Нет, чтобы порадоваться за человека. Ох, какая у него хорошая фетровая шляпа за $250. А у меня ничего. Бумажный пакет на голове. Вот слава Богу, как хорошо. Нет, вот зависть. И вот эти чувства и делают революции, там перевороты и так далее, и так далее. А бывает зависть совсем другого рода. Вот человек даже может быть и богаче, и умнее, и там, и выше, и красивее, все. А он может завидовать другому, хотя он по всем статьям вроде не имеет никаких преимуществ. А у него, допустим, на душе мир и покой. А это что-то гложет. И он начинает гадости ему делать. Даже инстинктивно, чтобы сравняться. Потому что, чтобы нарушить его покой. Что, ишь там, устроился. Я сейчас, мол, тебе покажу. То есть, все равно, это чувство, оно такое совершенно не имеет никакой логики. Опять же, почему? это чувство дьявольское. Дьявол все хочет разорить в любой форме. Он никак не может оставить человека в покое. И вот если мы хотим быть сознательными христианами, мы должны везде вот это чувство в себе обязательно различать. И обязательно не давать ему ходу. И обязательно с ним бороться. Иначе, если мы дадим ему чувство, что вокруг нас будут такие провалы, как воронки от бомб, мы с помощью зависти можем всю себе жизнь разорить. Конечно, тот человек, которому мы сделаем гадость, либо впрямую, либо там на него нажаловавшись, либо еще какой-то... Вот, ну, всякие люди подлости делают. Даже вот, вот что такое конкуренция? Вот в торговле там существует, еще там в науке конкуренция. Это же зависть. Я хочу первым быть, я хочу сильным. У меня должно быть больше прибыли. Я. А вот если у другого, это не обязательно каждый, вот я буду свой товар делать получше и подешевле. Тогда придут ко мне люди. Это долгий путь. Гораздо проще дать там деньжат и тому спалят его предприятие. И я опять останусь один. Вот тоже конкуренция. Вот и все. А причина-то в чем? Ну что тебе, не хватает, ты голодный? Нет, а вот гложет. Вот гложет. Вот сколько ты стоишь, человек? Вот у меня 100 миллиардов, а у него 105 миллиардов. И вот и уже тускло на душе. Хочется быть первым. Кому первому во Вселенной захотелось быть первым? Дьяволу. Желание быть первым – это от сатаны. Поэтому, если мы этому следуем, мы являемся не дети Отца Небесного. Потому что Отец Небесный через Иисуса Христа нам сказал, когда куда придешь, садись последним. Господь нас этому учил. Чтобы мы даже в таких простых вещах, как вот место за столом, садились на последнее место, были смиренны и скромны. А если человек хочет быть первым, это уже не от Бога, это уже от дьявола. А уж кто будет самый-самый первый из всех, это уже будет антихрист. Поэтому вот всегда, когда у нас возникнет желание вот такой конкурентной борьбы и какое-то первое место занять, пусть в чем-то, вот в самом каком-то пустяке проявить первенство, он должен знать, нами овладел дух антихриста. В нас действует сатана. Мы уже не служим Богу, а служим его антиподу. И это разрушительно для нашей души. Потому что Христос, которого распяли, он по милости Божией этим распятием спас мир. А те, которые кричали, распни его. Вот представь себе, человек кричал, пальцем показывал, распни, у него там орал, слюна капала, рот в поту. И вот он умер через 2 недели. Его берут ангелы и на суд Божий. И что? И что он там узнает? А он узнает о том, что тот, на кого он показывал пальцем и кричал, распни, вот тот-то и есть судья. Вот тебе и приключение. Вот тебе и да. Поэтому каждый раз, когда вот нами некие чувства овладевают, надо подумать. А может, с этими чувствами нам и на суд Божий придется прийти, и тогда что мы, какой мы добрый ответ на страшном судище Христове будем и спрашивать. Это очень важно. И вот поэтому можно устроить любое государство, любые там конституции, законы, там порядок и так далее, и так далее. Вот сейчас вот существует какая-то конкурентная борьба, там какие-то партии образовываются. Это все чепуха. Почему? Потому что зависть, она же все равно присутствует. И она совершенно не зависит. Вот сегодня я ехал в автомобиле, и один такой, ну, замечательный писатель, там, Фазиль Искандер, говорил, что надо, чтобы в политику пришли люди вот такие интеллигентные, культурные. И что изменится? Абсолютно ничего. Потому что им также свойственна зависть. Они также будут, эти все интеллигентные, они также будут грызть. Только они, как люди умные, они это будут лучше камуфлировать. Ох ты, душечка, здравствуй, я тебя поцелую, как ты себя чувствуешь и как ты сегодня хорошо выглядишь. Но это будет совершенно фальшиво, как на каком-нибудь, понимаешь ли, кинофестивале, где каждая кукушка хвалит всех петухов подряд. Так послушаешь, ну все замечательные актеры, все гениальные режиссеры, все сногсшибательные сценаристы, а что ж тогда такую дрянь они продукцию-то выпускают, если они все такие гениальные? Почему же никто не сыграть не может, ни сценарий написать, ни отрежиссировать? Почему одна вот эта советская пошлая дрянь идет? И они не могут из этого выбросить. Что они создали? Один только Барынёв с Потёмкиным и Чапаев. После этого вообще ничего хорошего не было. Если нормально критику произвести, так вообще-то ничего в этом там даже нет. Все одна сплошная фальшь. Там и искусством-то не пахнет. Ни актерским, ни сценарным, ни режиссерским. Это все просто какое-то море пошлости. И они его репродуцируют и еще себе друг другу, сами себе еще премии дают. Вот чудаки. И кого хотят обмануть. И сами себе. Там, этот народный, этот заслуженный, сами у себя заслуживают и сами, так сказать, народные. А что народ? Что народ? Народ, как по телевизору скажут, вот этого распни. И все будут кричать распни. И так и кричали, расстрелять, долой, там, посадить, лишить. Это и завтра можно начать. И даже вздохнут еще облегченно. Придет какой-то человек позлее к власти и начнется. Поэтому на самом деле единственное, что кто может вообще человека избавить от этого всего? Только Христос. Вот только Он может нас избавить. От зависти, от гнева, от злобы, от блуда, от сребролюбия, от обжорства, от жадности, от злобы, от ненависти. Вот только Он. Вот Он может избавить. Поэтому если во Христе, то тогда какие-то шансы есть. Если вне Христа, то совершенно не важно, какая партия, какие программы, все равно будут решать человеческие страсти. Человеческие страсти. Вот. Поэтому никаких земных там устройств какого-то более или менее благополучного общества, его в природе не существует. Это либо обман, либо самообман. Но без обмана тут ничего не получается. Поэтому надо на этот счет вообще успокоиться. Если мы сможем какой-то порядок где-то навести, то вот только здесь. Может быть, кому-то еще удастся, помоги Господи, в своей семье. Там с братом, с сестрой чуть-чуть разобраться. Может быть, с мужем кому-то удастся что-то там наладить. Вот. Или кому-то повезет воспитать, собственно, детей. И не всех, хотя бы одного из трех. Вот. И то считай, что, слава Богу, хоть так. Потому что единственное, что возможно изменить, реально, только самому в собственном сердце, да еще с помощью Божьей. Аминь. Помоги нам.